Расширение советской дипломатической деятельности. Тезисы об обострении противоречий капитализма и о постоянной угрозе, исходившей от окружавших СССР агрессивных и милитаристских стран, бесспорно играли важную роль в сталинских планах радикального преобразования страны. Ускорение темпов коллективизации и индустриализации находило оправдание в необходимости действовать как можно быстрее, пока господа империалисты не предприняли прямого нападения на Советский Союз. Однако, продолжая нагнетать атмосферу осажденной крепости и играть на реально существовавших противоречиях между великими державами с тем, чтобы не допустить создания их единого фронта против СССР, советские руководители прекрасно сознавали, как в 1926 году, когда обсуждался китайский вопрос, так и в 1929 году, что Советскому Союзу абсолютно необходимо всеми способами избегать любых конфликтов и провокаций, поскольку страна переживала период глубочайших экономических и социальных потрясений и была именно какое-то время значительно ослаблена. Поэтому одновременно с преимущественным развитием отношений с Германией советская дипломатия направила свои усилия на расширение отношений с другими государствами, надеясь на увеличение торгового обмена с ними, необходимого для выполнения планов экономического строительства и обеспечения безопасности страны. 9 февраля 1929 года СССР расширил сферу действия пакта Бриана-Келлога о всеобщем отказе от войны, к которому он присоединился несколькими месяцами раньше. Было подписано соглашение, известное как «Протокол Литвинова» с Латвией, Эстонией, Польшей, Румынией, а немного позже с Литвой, Турцией и Персией, предусматривавшая отказ от применения силы в урегулировании территориальных споров между этими государствами и СССР. В октябре 1929 года были восстановлены отношения с Великобританией, где пост премьер-министра вновь занял Макдональд. Начиная с 1931 года, советская дипломатическая деятельность стала еще более активной. Внутренние проблемы побуждали Советский Союз уделять больше внимания упрочению своего внешнеполитического положения. В то же время и пережившие экономический кризис индустриальные страны проявляли все больший интерес к улучшению своих отношений с СССР, который рассматривался ими как огромный потенциальный рынок. Наконец, рост правого экстремизма и национализма в Германии побуждал страны, подписавшие Версальский мирный договор и заинтересованные в сохранении послевоенного статус-кво, развивать дипломатические отношения с Советским Союзом. Начатые в 1931 году рядом стран переговоры шли, однако, с большим трудом. Тем не менее, уже в 1932 году СССР начал пожинать плоды своих дипломатических усилий, подписав серию пактов о ненападении с Финляндией 21 января, с Латвией 5 февраля, с Эстонией 4 мая, с Польшей 25 июля. После долгих колебаний 29 ноября 1932 года французское правительство во главе с Эрио подписало франко-советский договор о ненападении, рассчитывая таким образом нейтрализовать возможные последствия дальнейшего сближения между СССР и Германией. Кроме статьи о ненападении, договор содержал обязательство в случае нападения на одну из них третьей страны не оказывать никакой помощи агрессору. Если в Европе советская дипломатия, стремясь обеспечить безопасность СССР, добилась значительных успехов за столом двусторонних переговоров, подписав целый ряд договоров о нейтралитете и ненападении, то на Дальнем Востоке ситуация становилась все более напряженной. Вторжение Японии в Маньчжурию 1931 год прямо угрожало советским интересам в этом регионе. В 1931-33 годах советской дипломатии с большим трудом удавалось лавировать между тремя участвующими в конфликте сторонами — Японией, Гоминьданом и китайскими коммунистами. В отношениях с Японией советское руководство то прибегало к демонстрации силы, увеличивая находящийся на Дальнем Востоке советский военный контингент под командованием Блюхера, то выступало с инициативами, направленными на примирение, предложение о продаже китайско-восточной железной дороги. Одновременно стремясь не допустить сближения между Японией и Гоминьданом, Советский Союз терпеливо обсуждал возможности восстановления дипломатических отношений с правительством Чан Кайши, который, начиная с 1927 года, рассматривался как самый коварный враг коммунизма. Отношения с Гоминьданом были восстановлены в декабре 1932 года. Чан Кайши пошел на этот шаг, поскольку только Советский Союз смог оказать ему военную помощь в борьбе против японских агрессоров, тогда как другие великие державы оказались способны лишь на чисто символическое моральное осуждение Японии. В то же время Советский Союз пытался подтолкнуть китайских коммунистов, которые во главе с Мао Цзэдуном провозгласили Китайскую Советскую Республику, на объявление войны Японии. Поскольку контролируемые коммунистами области находились далеко от оккупированных Японией, Маньчжурии и Северного Китая, такой шаг непосредственно не вел к конфликту. Однако он обязывал Чан Кайши принять вызов и включиться в общенародную борьбу против захватчиков. Советская дипломатическая деятельность как на Дальнем Востоке, так и в Европе отражали сложность непрерывно обострявшейся международной ситуации, в которой все большую роль играла агрессивная и динамичная политика двух держав — Германии и Японии. Казалось, что в 1933 году цели, сформулированные советской дипломатией, еще в 1919-20 годах, были почти достигнуты. Установленный навязанным империалистическими разбойниками Версальским договором европейский порядок беззастенчиво и систематически нарушался с тех пор, как Германия осуществила перевооружение своей армии. Лига наций, из которой вышли Япония, а затем и Германия, демонстрировала свою полную беспомощность. Невиданной силы экономический кризис 1929-33 годов сотрясал весь капиталистический мир. Казалось, что рост напряженности в мире вот-вот приведет к возникновению широкомасштабных международных конфликтов. Однако такое столь долгожданное советским руководством развитие событий на деле оказалось в конечном счете неблагоприятным и даже угрожающим для СССР. Вместо того, чтобы способствовать распространению коммунизма, кризис привел к укреплению сил агрессии. Обострение межимпериалистических противоречий не усилило позиции родины социализма, а привело к развитию милитаристской, реваншистской и националистической идеологии в Германии и Японии, превращавшихся в потенциальных противников Советского Союза. Во второй половине 1933 года советские руководители вынуждены были отказаться от принятой еще в 1919-20 годах аксиомы советской внешней политики, в соответствии с которой всякое усиление международной напряженности было только на пользу СССР, а всякий элемент международной политической стабильности, например, рост авторитета Лиги наций, возрождение европейской экономики, априори имел негативное для Советского Союза воздействие.